Параграф 113. Отношение с собой в сфере сущности есть форма тождества, рефлексии в самое себя. Последнее заняло здесь место непосредственности бытия. Обе суть – одни и те же абстракции отношения с собой. Примечание. Лишенная мысли чувственность, принимающая все ограниченное и конечное за сущее, переходит в упорство рассудка, настойчиво понимающего это ограниченное и конечное как нечто тождественное собой, в самом себе непротиворечивое.